Глава 4. Украденная жизнь. Я сидел за столиком маленькой забегаловки и пытался сделать заказ по интерактивному меню, которое реагировало на прикосновение только с 10-го раза, но в итоге бросил это бессмысленное занятие. По соседству устроилась компания в растянутых толстовках с нашитыми на рукава символами. Они бурно обсуждали последние соревнования по стрельбе, и не все слова, которые употребляли, были мне знакомы. Сленг поменялся за 50 лет. На поцарапанном затертом пластике столешницы перед ними стояли наполовину опустошенные банки с пивом, куда только что был добавлен энергетик. Время от времени я ощущал на себе внимательные оценивающие взгляды, но делал вид, что меня интересует только чашка кофе и коммуникатор, на котором я набирал сообщение. «Не светил бы ты телефоном», — прозвучал рядом негромкий голос. «А что, были прецеденты?» Я поднял голову и увидел официанта, серьезного парнишку лет 19. На бейджи его относительно белой рубашки было выбито имя Ликомет. «У нас нет», — отозвался он с едва заметной ноткой гордости за свое заведение. «Но все равно лучше убери, на всякий случай». Я захлопнул крышку и сунул коммуникатор в карман. «Я ищу одного человека. Говорят, он заходит сюда». «Какого?» — нахмурился парень и покосился на соседний столик, за которым разворачивалась шумная дискуссия. «Адриан Дисис. Слышал?» Официант напрягся. «Зачем он тебе?» «Хочу предложить работу». «Ты из центра занятости?» «Нет. Знал его когда-то. Решил обратиться по старой памяти». «Что за работа? А ты его агент?» Улыбнулся я, откидываясь на спинку стула. «Нет, просто...» Он пожал плечами и уперся в меня неожиданно жестким холодным взглядом. «Если это что-то сомнительное, лучше не надо». Я внимательнее присмотрелся к парнишке. Невысокий, худой, однако не производит впечатления слабака. Лицо с правильными чертами, довольно привлекательное, но на верхней губе едва заметная ниточка шрама. Темно-серые глаза недоверчивые и настороженные. Руки хорошей формы, но косточки на пальцах сбиты, значит, не раз приходилось драться. Интересно, с чего такая забота о несостоявшемся оракуле Адриане? «Ничего противозаконного», — сказал я. «Как я уже говорил, мы были знакомы давно, но потом потеряли друг друга из виду. Я хочу возобновить знакомство, и у меня к нему деловое предложение, может, его заинтересует». Почти не соврал. В принципе, так все и было, за исключением того, что я был Деймосом, а он моей жертвой. «Адриан скоро придет», — обронил официант. «Подождешь?» «Тогда еще кофе», — улыбнулся я, — «и чашку побольше». Он кивнул, еще раз скользнул по мне неопределенным взглядом и отошел. Понятно, подозрения еще не сняты, но ледяное недоверие начало подтаивать. А я от нечего делать стал глазеть по сторонам. Кафешка была довольно антуражной, как и многое в этом районе. Стены, выкрашенные зеленой краской, кое-где видны трещины на штукатурке. Фото и постеры старых фильмов. Замызганная мебель, 5 столов, 10 стульев. Светильники в виде древних театральных софитов. Окна, забранные решетками, выходили на узкую темноватую улицу, сжатую двумя рядами домов. Вполне профессиональное граффити на одной из стен изображало двух тигров, белого и красного, замерших в прыжке. Должен признаться, мне было комфортно здесь, в этом заведении, в этом районе, прекрасное место для Деймоса, пусть даже и бывшего. Еще до постройки стены, надежно оградившей наши территории от экстремальных штормов, приливов, достигающей критической отметки, ураганов и прочих проявлений нестабильной климатической системы, а также нежелательных вторжений, в поле схлынули беженцы с прилегающих территорий. Они бежали от засухи, голода, в поисках работы или просто лучшей жизни. Правительству пришлось расселять, давать рабочие места, образование новым гражданам. Муниципальное жилье в этом районе было простым, удобным, дешевым. Можно приобрести свое, можно снимать за небольшую плату. У меня должна была быть такая же несложная жизнь. Социальное общежитие, школа, обучение в профессиональном училище, если нет особых талантов или желания учиться дальше. Работа, несколько часов с перерывом на обед, маленькая квартирка, вечернее пиво с друзьями в забегаловке, подобной этой. Не хочешь трудиться постоянно? Можно устроиться на сезонную. Гидропонным системам и биостанциям время от времени требовались работники там, где не всегда справлялись автоматы. Никто не будет голодать, никто не окажется на улице. Выбирай такую жизнь, какая нравится. Не хочешь учиться? Никто не заставит. Нет способностей? Никто не будет давить и требовать. Всегда найдется место. Я должен был стать специалистом по электрике, если бы не встретил Феликса. Адриан – оракулом, если бы не встретил меня. Я понял, что излишне крепко сжимаю чайную ложку, вспоминая последний разговор с Клео. После звонка Талии я приехал на территорию центра сновидений. Аунида жила здесь же. В глубине парка стоял небольшой павильон с двумя стройными колоннами, поддерживающими легкий портик входа и полукруглой крышей. Вокруг пышно разрослась сныть. Красные цветы прижимались к ступеням, пытались раскинуться на всю тропинку, требуя уступить себе путь, и склонялись над маленьким прудом, полностью вытеснив даже водные растения. Личный сад Клио. Все это алое великолепие выросло благодаря ее дару. Я был пару раз в доме Аониды и, должен признаться, тогда, будучи Деймосом, шел сюда с гораздо большим желанием, чем сейчас, когда уже заслужил звание Эпиуса. Клио открыла не сразу. Мне пришлось постучать трижды, прежде чем дверь распахнулась. Она казалась утомленной. Но это не была усталость после отлично сделанной работы, которая предполагает и удовлетворение, и гордость, и предвкушение заслуженного отдыха. Клио выглядела собранной, готовой сорваться с места и действовать в любую секунду, когда понадобится. И это напряжение стрелы, постоянно нацеленной в полет, ее, похоже, выматывало. Взгляд сновидящей скользнул по мне, и она, слегка улыбнувшись, отступила в сторону. Высокая, стройная, темно-русые волосы заплетены в сложную сетку. «Аметил, проходи». Значит, Талия еще не успела сообщить ей все подробности пребывания в моем мире. Я улыбнулся в ответ и пошел следом за ней, чувствуя, как обычная уверенность покидает меня. В гостиной ничего не изменилось за прошедшие годы. Также были насыпаны пригоршни кристаллов под верхней круглой стеклянной столешницей журнального столика. Когда на них падал хотя бы один луч света, они начинали сверкать и переливаться. Та же картина, занимающая всю стену, водопад, летящий из бездны и падающий в бездну. Окно, увитое виноградом, вызвало быструю, не самую приятную ассоциацию из далекого прошлого, намек на сон, в который не хотелось бы возвращаться. Но я привычно отогнал ненужные мысли. Талия сидела на своем любимом месте, в кресле, не выступающем из тени массивной колонны, готовая наблюдать, чтобы не упустить ни одной детали происходящего. При всей своей яркой внешности и не менее ярких эмоциях Харита умела стать абсолютно незаметной, полностью сливаясь с самой выленившей обстановкой. Бывало, участники какой-нибудь бурной дискуссии неожиданно обнаруживали ее неподалеку, с жарким вниманием следящей за каждым. Она всегда была на работе, наблюдала, анализировала, запоминала, чтобы использовать в дальнейшем особо интересные фразы, мимику, движения или позы. По взгляду Хариты я понял, что час расплаты близок, и пора брать Минотавра за рога. «Клео, тебе уже рассказали, что именно понадобилось от меня Спиро?» «Да», — отозвалась Аунида, — «последние могилы в твоем мире». «Последняя могила в моем мире для Адриана», — произнес я и уточнил, — «одна из четырех могил». Клео ничего не сказала, оглушенная этой новостью. Я видел, как застыло ее лицо. Друзья и коллеги всегда считали ее сдержанной, разумной, логичной, легко находящей выход из сложнейших ситуаций. Как можно отреагировать в такой? «Ты воздействовал на подсознание Адриана?» — спросила она, и в ее голосе не прозвучало ни одной эмоции. Сейчас ей нужны были только факты, необходимые для принятия верного решения. «Да», — ответил я. «Что ты сделал?» «Отвращение к синему цвету». «Синий», — едва слышно пробормотала Клио, ее хризолитовые глаза стали похожи на тусклые кусочки электрона. символ покоя, безмятежности, глубины, глубин сна, цвет предсказателей. Очень умно. Как ты смог сделать это так, что я не заметила следов воздействия? Его учил Феликс, негромко заметила Харита, и за скептицизмом в ее голосе я уловил какой-то новый оттенок. Я собирался честно ответить на вопрос Клео, но та остановила меня движением ладони. «Неважно. Сейчас это неважно». Я кивнул. «Да. Ты права. Мне нужно отменить свой приказ». Мой взгляд настойчиво искал взгляд Клио. Я пытался выяснить, злится она или оскорблена. Нет, не злится. Разочарование. Вот что должна была испытывать Аунида. Глубочайшее и безмерное. Можно войти в положение глубоко раскаивающегося Деймоса, в какой-то мере даже понять. Но когда его преступления врываются в твою жизнь, сложно быть объективным и беспристрастным. Я заставил себя прекратить прокручивать в памяти воспоминания и вернуться в настоящее, как оказалось, очень вовремя. Звякнул колокольчик над дверью. В кафе вошел немолодой мужчина, одетый в потертую куртку и джинсы, окинул зал равнодушным взглядом, задержал внимание на шумной компании и опустился за столик у окна. Он сидел ко мне в полоборота, и я видел резкую морщину у обветренных губ, глубокую носогубную складку, чуть опущенный внешний уголок глаза, щека казалась еще сильнее запавшей из-за темной щетины. Густые волнистые волосы цвета светлой ореховой скорлупы чуть ниже плеч, с сильной проседью. Он чем-то напоминал Герарда, такой же высоченный, здоровый, крепкий, как все оракулы, сплав Атланта и критского быка. Ликомет быстро подошел к нему, и я склонил голову, прислушиваясь к разговору. «Ты рано», — сказал парень, и мне послышалось в его голосе легкое неодобрение. «Ты заканчиваешь обычно в 7». «А сегодня закончил раньше», — хрипловатым, но сильным голосом произнес Адриан. «Принеси пиво». «Что-то не так на работе?» — продолжал допытываться официант, проигнорировав просьбу о выпивке. «На работе все прекрасно», — усмехнулся мужчина. «Только без меня». «Тебя уволили?» «Сам ушел», — жестко произнес Адриан. «Слушай, Лик, принеси пиво». «Но ты же проработал всего неделю». «Надоело». Ликомет обреченно покачал головой, потом оглянулся на меня и сказал громче. «Тут с тобой хотят поговорить». Адриан повернулся, закинув руку на спинку стула, и уставился на меня. Теперь я видел все его лицо. Время огрубило его черты, погасило яркий огонь в глазах, добавило равнодушие и жесткости. На первый взгляд ничего общего с портретом юноши, который я нарисовал для Талии, но я все равно видел в нем того самого несостоявшегося оракула. «Он сказал, что вы знакомы», — произнес Лик. «Заочно», — отозвался я, пересаживаясь за столик своей давней жертвы, и протянул руку. «Мэтт». «Адриан», — он с легкой усмешкой пожал мою ладонь. Крепко и уверенно. При том блоке, что я ему поставил, он должен был лежать в лечебнице с приступами, а не ходить по забегаловкам, пить пиво, болтать с официантом, работать. Потрясающая сила воли. «Ну и о чем будет разговор?» — он оперся локтями о столешницу, подаваясь ближе. «Ты доволен своей жизнью?» Я уже не раз задавал этот вопрос в прошлом. Сидя напротив запутавшегося человека в забегаловке, баре или элегантном кафе. Деймос на охоте. «Эй, я недоволен своей жизнью!» — прозвучал рядом развязный голос. Адриан прищурился, и рука его скользнула в карман куртки. Я не спеша обернулся. Надо мной нависал тип в расстегнутой до пояса рубахе, красный, потный, заметно повеселевший от энергетического коктейля, который толкал его на подвиги. «Ну, слышь, я недоволен», — повторил он под бодрое ржание своих приятелей. Дальнейший диалог мог развиваться в любом направлении, и я умел направить его по самому миролюбивому пути, но Адриан решил иначе. «Сядь на место», — велел он резко, — «и не лезь в чужие разговоры». Тот побагровел, наклонился вперед, наваливаясь обеими ладонями на стол. Дружки за его спиной угрожающе примолкли. «Да ты, я смотрю, зарываться начал? Макнуть тебя в канал вместе с твоим щенком?» Оракул поднялся, неожиданно быстрым движением ударил его по рукам, заставив потерять опору, и хлопнул по затылку, так что тот звучно приложился головой о столешницу. А затем не успел он подняться, схватил за шиворот и сбросил прочь со стола, словно грязную тряпку. Мой несостоявшийся собеседник вскочил, злой как десяток гарпий, выхватил нож. Его друзья тоже дружно поднялись, ошеломленные подобным развитием событий. «Хватит!» — из кухни появился мужчина в белом заляпанном фартуке, тоже вооруженный внушительным тесаком. «Я вызываю Эринаров! Хотите драться? Валите на улицу!» Но, похоже, перспектива столкновения со стражами порядка не улыбалась никому из посетителей забегаловки. «Все-все, Кат!» — пробормотал один из них. «Уже уходим!» «Но выйдем, поговорим!» — угрожающе буркнул тот, кто стоял с ножом, глядя на меня. «Извините, ребята, обычно я не против драки в хорошей компании, но сегодня Адриан уже занят. Я достал из кармана жетон сновидящего, и вид бронзового мака произвел поистине магическое действие. Буквально через минуту кафе опустело. «Пошли отсюда!» — Оракул оттолкнул стул, оказавшийся у него на дороге. «Найдем место потише!» Мы вышли на улицу. Теперь я понял окончательно, кого он мне напоминает. Затравленного волка. Ярость и отчаяние. Бежать некуда, а умирать он не хочет, сопротивляясь исступленно, сам не зная чему. Всему свету и всем, кто попадается на пути. На узкой улочке стояли 6- и 7-этажные дома. Оранжевая и желтая штукатурка на стенах местами потрескалась и отвалилась причудливыми кусками, мрамор на подъездах потемнел, сфинксы, сторожившие двери, лишились половинок уха или части хвоста. Но здания не выглядели обветшавшими. Во всех этих следах времени было своеобразное очарование. Мы шли довольно долго. По улицам слонялась самая разная публика, контраст с остальными районами, где народ появлялся в парках и скверах ближе к вечеру, в остальное время все работали. Молодые люди явно без особых занятий и определенной цели собирались группами, лениво переговаривались, сидели на лавочках или парапетах. Симпатичные ярко накрашенные девчонки провожали нас внимательными, оценивающими взглядами. Женщины с сумками, мужчины часто в спецовках или униформе. Один раз мимо прошла девушка со значком работника социальной службы. Мелькнули два Иринера, следящих за порядком. Из открытых дверей муниципальной столовой, где мог бесплатно пообедать любой желающий, потянуло запахом густого супа. Возле на лавочке устроились трое мужчин довольно потрепанного вида. Запыленные ботинки, одинаковые штаны, растянутые свитера. Они лениво переговаривались, потягивали дешевое пиво, с усмешкой поглядывали на проходящих мимо. Сейчас поедят, потом вернутся на эту же скамью, посидят еще или перейдут к каналу, где прохладнее, а вечером пойдут в социальное общежитие, там всегда найдется свободная койка. Представители тех самых, кто не захотел учиться и работать, может быть, не смог. Многие здоровались с Адрианом, он равнодушно кивал в ответ. Выражение лица несостоявшегося оракула не располагало к общению, поэтому мы шагали молча. Миновали горбатый мостик, перегнувшийся через полосу черной неподвижной воды. Еще одна улочка, и у самого дома нас догнал хмурый Ликомет. «Сдал смену», — буркнул он и неодобрительно покосился на Адриана. «Можно было и не нарываться». «Сложно было устоять», — усмехнулся тот. Шестиэтажное здание, одно из многих, возвышалось на самом краю канала. Жилье, за которое брали минимальную плату. Все окна фасада выходили на воду, большинство из них были открыты. Откуда-то звучала навязчивая музыка, мелькали силуэты людей, лаяла собака. В подъезде хлопали двери квартир, слышался детский плач, нам навстречу по лестнице с грохотом и звоном ссыпался мальчишка, везущий самокат, проводил любопытным взглядом. Лик открыл дверь и пропустил меня первым. Чтобы оценить это жилье, хватало одного взгляда. Я буквально видел десятки жильцов, сменивших эту квартирку, спавших на продавленном диване напротив окна без занавесок и жмурящихся от яркого утреннего света, поспешно выпивавших чашку чая или кофе в углу за столиком, на котором стоит электрический чайник и пара разномастных чашек. Помыться можно в крошечном уголке за стеклянной дверью, куда с трудом помещается умывальник, душевая кабинка и унитаз. Обедают обитатели подобного жилья в столовой или дешевой кафешке, ужинают обычно там же, потому что для кухни здесь уже нет места, ну разве что можно разогреть готовую пиццу или что-то из замороженных блюд во встроенной электродуховке под узкой столешницей. Перспектив особых тоже нет, если не обладаешь работоспособностью, целеустремленностью или очень себя жалеешь, постоянно потакая своим слабостям. Чтобы понять все это, не нужно быть Деймосом. Адриан уселся на диван, я подвинул стул, Лик прошел к столу и щелкнул кнопкой чайника. Из окна потянуло запахом жареного сыра, за стеной ритмично скрипела кровать. По потолку долбили чем-то, похоже, мечом, а когда стук прекратился, послышался обиженный рев ребенка. От канала долетал смех какой-то веселой компании и обрывки нестройных песен. «Ты спрашивал, доволен ли я?» — сказал Адриан. «Да мне плевать на все». И на себя тоже. Лик в курсе. Парень неопределенно дернул плечом, не опровергая, но и не соглашаясь. Похоже, у него было свое мнение на этот счет. Я могу помочь. Изменить все. Исправить. «А кто ты такой, что можешь что-то менять?» — хмыкнул он. «Ты же видел? Сновидящий». «А, сновидящий». Он криво улыбнулся, нисколько не впечатленный. «Поздно исправлять, приятель. Я уже слил свою жизнь в сточную канаву». «Это не ты. То, что с тобой происходит, вина Деймоса». «Деймоса». Адриан снова неприятно усмехнулся. «Знаешь, как говорят, не все то Деймос, что глупца пугает». «Это правда. То, что происходит с тобой, не твоя вина». «Адриан, послушай». Ликомет с загоревшимися глазами подсел к нам ближе. «Если это действительно так, можно попробовать». «Лик, сгоняй за пивом», — перебил его несостоявшийся оракул. «У нас есть еще целая упаковка. Тогда купи чипсов». «Вчера покупал». «Короче, иди погуляй». Парень задышал напряженнее и резче, сдерживая раздражение, но спорить больше не стал, а когда выходил, громко хлопнул дверью. Адриан подождал, пока стихнут шаги на лестнице, и снова посмотрел на меня. «На тебе блок», — продолжил я, — «мощный. Обычно оракул, способности которого так заблокированы, сходит с ума. Но ты сильный, борешься». «Погоди, кто я?» «Ты потенциальный прорицатель, достаточно редкий и очень ценный дар». «Слушай, сновидящий, а тебе все это не приснилось?» Он откровенно смеялся надо мной. То ли не верил, то ли не хотел верить. Или ему было все равно. «Я это сделал с тобой, Адриан. Уничтожил тебя как прорицателя. Заставил потерять интерес к жизни, превратил в слабого, раздражительного, непостоянного. Кратковременные отношения, случайный секс, редкие увлечения. А потом все надоедает, ведь так? Ты все теряешь. Друзей, работу, деньги. Впрочем, их у тебя никогда и не было. Клио. Ее ведь ты тоже потерял». Видимо, это прозвучало достаточно убедительно, потому что теперь он точно поверил. Несколько мгновений Адриан смотрел на меня, молча, полуприкрыв веки, тяжелым давящим взглядом. «И почему ты это сделал со мной?» «За что?» «Ни за что», — ответил я. «Сделал, потому что мог». «Значит, у меня могла быть другая жизнь?» «Да». «Интересная, яркая, необычная. Долгая молодость, прекрасное здоровье, друзья». «Да». «И Клео не ушла бы». «Нет». «Я бы не сидел на шее у мальчишки, который вечно вытаскивает меня из передряг, поддерживает и помогает». «Нет». «Значит, ты превратил меня в бесполезное ничтожество?» только потому, что просто мог это сделать? Без причины? Да. Он почти не размахивался. Мощный удар обрушился на мою челюсть. Я рухнул со стула, в голове зазвенело, а цепочка хлебных крошек на полу устроила хоровод. Оракул же наклонился, сгреб меня за куртку, рывком поднял на ноги. Кулак врезался в мою переносицу. И круги, плывущие перед глазами, начали приобретать разноцветные оттенки. «Адриан, ты что, сдурел?» Лик, вернувшийся на удивление вовремя, метнулся ко мне. «Мэтт, ты как?» Парень не успел даже прикоснуться, как оракул оттолкнул его в сторону, рыкнув «не лезь». Новый пинок швырнул меня на стол, и я почувствовал позвоночником все его острые грани. Я ударил почти вслепую, попал, но мое сопротивление разозлило его еще сильнее. Сквозь шум в ушах донесся новый вскрик Ликомеда, и тут же его заглушила боль, взорвавшаяся в черепе. Оракул в бешенстве уже не понимал, что делает. Был готов разорвать меня на части в своей дикой ярости. Хрустнули ребра, кровь из рассеченной брови заливала лицо. Я едва мог блокировать самые жесткие удары, но Адриан вряд ли замечал это. Он не останавливался, не собирался останавливаться. Он собирался забить меня до смерти. Поняв это, я подался вперед, к обезумевшему оракулу. Костяшки его пальцев скользнули по лицу в попытке рассадить вторую бровь, но я уже схватил заклепку на его куртке. Дернул, вырывая, сжал в пальцах и мощным рывком потянул его в сон за собой. Он вцепился в меня, мы рухнули на пол вместе. И реальность осыпалась, погребая под собой нас, обоих. Я пробил сновидение Адриана на вылет. Сразу. Больное сознание узнало меня и пропустило, как ключ, который идеально подходил к замку. Пролетели мимо какие-то солнечные поляны, рощи, здания, все то, что успешно маскировало искаженный мир Адриана. А затем я оказался стоящим на берегу моря. Полосы прибоя не было видно, обзор закрывал ряд высоких деревьев. Но я чувствовал запах соли, свежий ветер, бьющий в лицо, и вслушивался в тревожную, давящую тишину. Над головой быстро пронеслась стайка птиц. Громкие хлопки крыльев смолкли в отдалении. Где-то тоскливо завыла собака. «Сейчас что-то случится», — понял я. В ту же секунду кроны задрожали, начали гнуться от порывов неощутимого вихря. И стали падать, одна за другой. Словно невидимый серп срезал их. Лохматые головы клонились к земле и больше не поднимались. Я напряженно всматривался вперед и, наконец, увидел. Над рядом густой зелени медленно и безмолвно вздымалась огромная волна. Кони Посейдона неслись, свирепо били копытами, и белая пена летела с их оскаленных морд. Я невольно сделал шаг назад, но они уже рухнули на меня, поглотили, потащили за собой. В желтом кипении летели палки, камни, сучья и целые древесные стволы. Мое тело сновидения било, швыряло, давило толщей воды, удержаться не за что, и нет воздуха. А потом все вокруг стало синим. Меня душил мой собственный кошмар. Осознание этого неожиданно придало сил. Я заставил себя забыть о боли, сжал зубы, отсекая панику, и камнем рухнул на дно. В кобальтовом мраке мелькнуло нечто серебряное. Я увидел нож, медленно падающий в ил, потянулся к нему, успел разглядеть желтый проблеск на его клинке, и меня швырнуло обратно, ошеломленного, задыхающегося и недоумевающего. Я резко выпрямился, выдохнув с хрипом, потом вдохнул и пришел в себя. Я продолжал сжимать заклепку, не выпуская ее даже во время приступа кашля, который скрутил меня, когда я глотнул воздуха. Наконец справился со сбившимся дыханием. Огляделся. На глаза попались электронные часы. Мы отсутствовали не больше минуты. Мгновений наяву, за это время в мире снов может произойти очень многое. Лик сидел возле потерявшего сознание Адриана и смотрел на меня с выражением начинающейся паники на узком лице. «Мэтт, ты цел?» В его голосе звучали тревога и отчаяние. «Нормально», — пробормотал я, поднимаясь. «Все нормально». В этот миг, словно реагируя на мое движение, оракул открыл глаза. В них больше не было прежнего безумия, только глубочайшая усталость. «Я сожалею о том, что сделал, Адриан», — сказал я ему. «Да мне плевать на твое сожаление», — рявкнул он, хотя и без прежней ненависти. «Убирайся». «Я могу все исправить». «Нечего исправлять», — произнес несостоявшийся оракул безучастно, отворачиваясь к окну. «Поздно». Последнее слово упало тяжело, словно камень. И я впервые в жизни подумал, что лучше бы мне было паять свои микросхемы 50 лет назад, чем лезть в чужие сны. Ступеньки лестницы расплывались перед моими глазами. Голова раскалывалась от боли. Лицо постепенно опухало, кровь текла из разбитого носа, капала на рубашку. Ныли ребра, и передвигаться я мог только, держась за перила. На выходе со мной столкнулась женщина и, разглядев, едва не выронила сумку. После испуганно-жалостливого междометия попыталась предложить помощь, но я лишь огрызнулся в ответ, отодвинул ее плечом и вывалился на улицу. Единственное чувство, которое я сейчас испытывал – бешенство, и пока оно заглушало все доводы разума. Да, я был сам виноват в том, что происходило с Адрианом. Он не отвечал за свои действия. Но этот недоделанный оракул не вызывал у меня ни капли сочувствия. Побитая гордость Деймоса требовала мести, немедленной и беспощадной. Я добрел до небольшого фонтана, стоящего в центре дворика между трех пятиэтажных домов, сел на бортик и стал смывать кровь с физиономии. Каждое прикосновение вызывало боль и новый приступ гнева. Но постепенно, с очередной пригоршней холодной воды, выплеснутой на лицо, он начал остывать. Подсознание Адриана. Дело не только в блоке, поставленном мной. Мои расплывчатые мысли оборвал звук торопливых шагов. Я поднял голову и увидел запыхавшегося Ликомеда. Интересно, как он нашел меня? Впрочем, спроси любого на улице, куда побрел окровавленный человек в разодранной рубашке, и тебе легко укажут направление. «Мэтт!» — крикнул он и подбежал ко мне. Остановился рядом, потоптался нерешительно, сунув руку в карман, протянул упаковку дезинфицирующих салфеток и пластырь. «Вот, возьми». «Походный набор оказания первой помощи всегда с собой», — криво улыбнулся я, чувствуя, как немеет половина лица. «Необходимые условия общения с Адрианом». «Прости», — с пылкой искренностью произнес парень. «На него иногда находит. Это безумие. Но вообще он очень хороший человек». «Ну да». Я прикоснулся к коренному зубу, тот слегка шатался. Я успел заметить. «Это правда. Он помог мне», — продолжил горячо оправдывать друга Лик. «Я подрался, ну, то есть меня избили и швырнули в канал, а он вытащил меня. Поздняя осень, вода была ледяной, привел в общежитие, где ночевал, возился, пока я не пришел в себя». Лик помолчал и произнес уверенно. «Адриан странный, но неплохой». Я мог в это поверить. Все, что происходило с Оракулом, исключительно моя вина. «Ты хотел ему помочь», — сказал парень, опасаясь, что мое молчание вызвано нежеланием иметь дело с настолько агрессивным человеком. «Да, он отказался». «Знаю», — Лик нетерпеливо мотнул головой. «Но ему плохо. Ты сумеешь вылечить его? Я могу заплатить, сколько скажешь». «Дело не в деньгах», — я не договорил, снова наклоняясь над фонтаном. «Я помню его с 5 лет». — сказал парень, глядя на просвет между домами, в котором медленно тускнел теплый осенний день. Он часто сидел на ступенях у канала, смотрел на воду или лежал на парапете. Всегда одет одинаково, высокие шнурованные ботинки, серо-зеленые штаны, плащ даже летом. Он был то в одной компании, то в другой, иногда исчезал надолго, потом снова появлялся. Выглядел таким свободным, раскованным, таким же был, когда мы познакомились». А потом вдруг начал становиться нервным, отстраненным. Его раздражало все и все. И это пугало его самого. Он не нравился себе таким, злился на себя, и от этого становилось только хуже. Лик замолчал. Потом вновь посмотрел на меня, и на его лице мелькнула боль человека, который никогда никого ни о чем не просил, а теперь вынужден ломать себя. «Помоги ему, пожалуйста». «Иди домой», — сказал я, поднимаясь. «Присмотри за ним. Я займусь твоим другом, но мгновенных изменений не жди». «Хорошо». «Хотя бы попробуй», — произнес он, свернувшейся надеждой. Я кивнул ему, поморщился от боли и пошел к машине, оставленной в паре улиц отсюда. Усевшись на переднее сиденье, я откинулся на спинку, глубоко вдохнул, потом нашарил в бардачке упаковку обезболивающего и проглотил сразу две таблетки. Достал из кармана коммуникатор, пристроил его в гнездо на панели и выбрал нужный номер. Мне ответили сразу. Лицо Клио, красивое, сосредоточенное и строгое, появилось на экране. «Он не хочет ничего менять», — сказал я. «Но я все равно еще раз проведу воздействие. У меня его вещь». «Что у тебя с лицом?» — спросила Аунида отстраненно. Я коснулся опухающей челюсти, отозвавшейся на прикосновение ноющей болью. «Издержки профессии». «Ты мог не рассказывать ему, кем являешься на самом деле, просто предложить помощь как целитель». «Чувствую свою вину». Думал, удар по физиономии немного смягчит ее, но не помогло. Она смотрела на меня секунду, затем произнесла задумчиво. «Результаты перековки Деймоса действительно ошеломляющие». «А ты знаешь, что это такое на самом деле?» Аунида теоретически знала, но я не дал ей ответить. «Нормальный человек испытывает боль, когда видит чужие мучения. Сострадание, жалость. Чувствует желание прекратить это страдание, помочь, предостеречь. Деймос ничего подобного не чувствует. Ему все равно, или немного любопытно, или даже приятно. И чтобы выработать в нем нормальную человеческую реакцию, ему причиняют боль, показывая при этом мучение других. Записывают нужный рефлекс в подсознание. Скажем так, насильно включают милосердие, которого такие, как я, лишены». Одним нужны на этом месяцы сеансов, другим — годы. Но действует на всех. Так что извини, Клео. Теперь я не могу просто безучастно предложить помощь. Часто люди теряют из-за воздействия Деймоса в жизнь целиком. Клео помолчала, потом заговорила неторопливо, глядя на меня с экрана. Мы с Адрианом познакомились в университетском парке. Он только закончил среднюю гимназию и пришел на день открытых дверей. Познакомиться с преподавателями, лучше узнать программу обучения. Собирался заниматься прикладной математикой. Я готовилась к защите своей темы по биоинформатике. Он был вчерашним гимназистом, я успешно продолжала свое обучение как Аунида в центре. Но нам было хорошо вместе. Мы открывали друг друга каждый день. Находили все больше точек соприкосновения, все сильнее сближались. Интересная, яркая, наполненная жизнь. Клео замолчала, машинально опустила экран ноутбука, словно закрывая ту страницу своей жизни. А потом все сломалось. Он отдалился, замкнулся, начал пропускать лекции и вскоре вовсе бросил университет. Говорил, что ему скучно. Наши прежние увлечения, разговоры, занятия его раздражали. Все вызывало недовольство. «И вы расстались?» «Можно сказать и так», — вздохнула Аунида. Он обвинил меня в том, что я считаю его слишком молодым для себя, слишком глупым. Я тщетно призывала его не ломать свою жизнь, но оказалось, ее разрушает не Адриан, а всего лишь вмешательство Деймоса. «Сейчас ты одна?» Обычно мы не задавали друг другу вопросы о личной жизни, но она ответила. «У меня нет времени на длительные отношения. Слишком много работы». «Значит, одна». «Клео, я сожалею. Ты права. Испорченные жизни, убитые люди стоят той боли, что приходится терпеть во время перековки Деймосом. Немного мучений — это достойная плата за все то зло, что они причиняют». Она ничего не ответила. «Мне нужно доехать домой», — сказал я, вновь возвращаясь к теме Оракула. «Я смогу продолжить работу только там». «Что случилось?» — спросила Клео, проницательно глядя на меня. «Ты говорил, он отказался от воздействия. Он набросился на меня, и мне пришлось затянуть его в сон». «Ты сумел произвести мгновенное взаимодействие?» Это не был вопрос. Для Клео очевидно, что я не стал бы сообщать о несовершенном действии, поэтому я продолжил. Я попытался провести воздействие сразу, но не вышло. Яркие воспоминания недавнего кошмара нахлынули на меня. на миг сжала горло, перед глазами вновь заколыхалась мутная толща воды, в которой крутились деревянные обломки, бревна, словно ядра проносились камни. Ощущение погружения было настолько полным, что подумалось невольно, не подцепилась ли ко мне самому какая-нибудь фобия Адриана. Я криво улыбнулся и произнес, кажется, немного растерянно, как в те первые дни, когда началась моя перековка. Я не смог, ничего не смог сделать. Я вытер рукавом пот, внезапно выступивший на лбу. Аунида невольно подалась вперед, словно хотела прикоснуться, приложить пальцы к моей сонной артерии, как обычно действует с внезапно заболевшими. И она поняла бы, что мой пульс зашкаливает, а кожа по сравнению с ее наверняка оказалась бы очень горячей. Что произошло, Аметил? Мне захотелось взять ее ладонь и прижать к своей шее, чтобы остудить жар. Но Клео была недоступна, и пришлось довольствоваться прохладной банкой с энергетиком, прислонив ее металлический бок к виску. Это не я, то есть я добил его, но я поставил всего лишь спусковой механизм, синий цвет. Клео прервала мои путанные объяснения, как будто я был одним из ее клиентов, которых внезапно посетила яркая идея, и теперь требуется волевое усилие, чтобы оформить ее в зримые образы. «Не волнуйся. Еще раз, пожалуйста». Я глубоко вздохнул, успокаиваясь от ее умиротворяющего голоса. «До меня с подсознанием Адриана уже работали. Там стоят мощнейшие блоки. Мне не пробиться». Я покачал головой, вспоминая удушье от гигантской волны, и добавил: «Нет, пробьюсь, конечно. Нужно идти глубже». «Кто с ним работал?» Я помедлил, вытащил из кармана заклепку Адриана, посмотрел на нее, крепко сжал, чуть расслабил пальцы, стискивающие металлический кружок, снова сжал и ответил честно: «Феликс». Клео почти не удивилась. Волна от камня, брошенного в воду много лет назад, докатилась, наконец, до берега. И Мусагет знает, скольких она накроет. Мусагет — Аполлон. Бог солнца, целитель, отец величайшего врачевателя Асклепия, воскрешавшего мертвых, покровитель искусств. Прозвище Мусагета Аполлон получил как бог Мус. «Феликс блокировал дар Адриана», — произнесла Клео задумчиво. «Предсказание». Он что-то увидел. «Нечто важное для деймосов, пленных деймосов, я полагаю». «Я хочу видеть это сама», — так же негромко промолвила Клео. «Ты уверена?» «Я иду с тобой», — повторила она. «Клео, послушай, я понимаю, ты хочешь поддержать Адриана, однако я вынужден настаивать на отказе. Кем бы ты меня сейчас ни считала, как бы ни была разочарована во мне, но я все же Эпиус, а твоя специализация — работа с учеными. Ты будешь мне мешать». «Понимаю. Но кроме того, что я Аунида, я еще и представитель Пятиглава, и я иду с тобой». Больше спорить я не стал. Клео, поняв это, спросила: «У тебя осталась моя пуговица?» «Да». «А у тебя должна храниться моя зажигалка». «Тогда до встречи во сне». «Я буду дома через 3 часа». «Я подожду», — отозвалась она и отключилась. Экран снова стал темным. Я завел машину, набрал адрес на панели и удобнее устроился на сиденье, доверившись бортовому компьютеру. Обратную дорогу я почти не отслеживал, продолжая размышлять о странностях моего учителя. Зачем было вмешиваться в жизнь Оракула, да еще так жестко? Чем Адриан был столь ценен? Связью с Клио? Но в момент знакомства оба были юными, неопытными, неопасными. Ответ не находился, однако я по-прежнему не был готов думать, что Феликсу просто нравилось доставлять проблемы окружающим, показывая свое превосходство. Специфика деймоса в том, что с каждым новым убийством они, мы, становимся все более бесчеловечными, жестокими, равнодушными. Потенциальный темный сновидящий, тот, кто еще не навредил никому, пока не отличается от обычного человека, способен испытывать жалость и желание помочь, но с первым злодеянием что-то в нем ломается, и он начинает свой путь в хаос. Вполне возможно, Феликс зашел уже тогда слишком далеко. Добравшись до своего убежища, я поспешил найти пуговицу Клио. Зеленый камень, в потемневшей от времени оправе, лежал в верхнем ящике комода, среди непишущих старых ручек, стеклянных сломанных подвесок, огарков свечей. Уходя отсюда, как мне думалось навсегда, я бросил его, как и всю свою остальную жизнь, но, оказалось, ошибся. Холодный синтетический изумруд быстро нагрелся в моих пальцах. Не раздеваясь, я растянулся на кровати, велел себе не обращать внимания на шорохи, доносящиеся с чердака, закрыл глаза. Прошептал свое волшебное «вокруг», всегда действующее на меня безотказно, и провалился в сон. В этот раз я стоял посреди лавровой рощи. Низкие деревца, освещенные теплым солнцем, чуть шевелили листьями. В траве между тонкими стволами виднелись десятки тропинок. Громко стрекотали кузнечики. Высоко в летнем небе кружились стрижи. Их звонкие крики долетали до земли, приглушенные огромным расстоянием. Умиротворяющая картина. Волшебный мир оракула, где спят предсказания и видения прошлого. «Красиво», — прозвучал за спиной знакомый выразительный голос. Я обернулся. Клио была рядом. Точно такая же, как и в реальности. Даже одежда прежняя. Легкое золотистое платье и тонкие сандалии. Бусины, вплетенные в сетку волос, блестят на солнце, отчего казалось, будто девушку омывает сияние высших сфер. «Если не знать, что скрывается под этими зелеными полянами», — ответил я, глядя на мирный пейзаж. Перевел взгляд, скользящий по глянцевым листьям, щедро ловящим солнечные лучи, на спутницу. «Прогуляемся?» Она наклонила голову, ее лицо стало строгим и сосредоточенным, а пальцы крепко сжали мою ладонь. Я выбрал тропинку, которая огибала дерево, напоминающее силуэт женщины со склоненной головой. Проходя мимо, сорвал один из листьев, присмотрелся внимательнее и отбросил в сторону. Клео не мешала мне лишними вопросами. Она прекрасно представляла работу Эпиуса. И знала, что сейчас я занят сбором знаков, которые могли бы помочь мне выстроить структуру сна. Лавровая роща не заканчивалась. Все новые и новые деревья появлялись на пути, то почти смыкаясь ветвями, то широко расступаясь и открывая солнечные полянки. Я шел, пристально разглядывая их, иногда касался то одной ветви, то другой, искал, но пока не находил. «Адриан был хорошо знаком с Феликсом?» — спросил я, не прерывая настойчивые поиски. «Они встречались в коридорах центра снов», — ответила Клео задумчиво. По всей видимости, ее мысли занимал тот же самый вопрос, который мучил и меня. Зачем понадобилось блокировать дар Оракула? Вежливо здоровались. Феликс желал удачи моему юному другу. Один раз угостил кофе. «И булочками с корицей», — пробормотал я, в ответ на взгляд Клио мотнул головой, предлагая не обращать внимания на мои слова, и разворошил еще одну крону. «Иногда дружелюбно интересовался его успехами», — продолжила Аонида. «Можно ли назвать эти отношения хорошим знакомством?» «С точки зрения Феликса, да. Думаю, он узнал все, что ему нужно». «Вот только зачем?» Я взглянул на небо, в котором радостно носились стрижи, повернулся вокруг своей оси, напряженно всматриваясь в деревца. «Должно быть здесь. Точно здесь». Маленький лавр прятался в тени более высокого и раскидистого. Подойдя, я наклонился, отогнул сначала одну ветку, затем другую. «Если хочешь спрятать важную для тебя вещь, выстави ее среди огромного множества точно таких же», — сказала Клио, наблюдая за мной. «Верно», — откликнулся я рассеянно. «Одна звездочка на огромном небосводе, одна молекула в океане. Вот он». Я сорвал ничем не примечательный с точки зрения всех остальных лист и продемонстрировал его спутнице. «Это наш ключ. Теперь давай попытаемся открыть дверь». Я поднял его выше и посмотрел сквозь него на солнце. Все темно-зеленые прожилки вспыхнули и запульсировали, словно кровеносные сосуды. Интересно, что за место? Я не договорил. На небе появилось облако, напоминающее очертаниями лавровый лист. Тень от него быстро бежала по траве, время от времени замирая на миг. «Это именно то, что нам нужно, я полагаю», — сказала Клио. «Да», — черный контур остановился, зацепившись зазубренным краем за дерево, и растянулся на земле. «Туда!» Я шагнул вперед, и прежде чем тень поползла дальше, прыгнул в нее, увлекая за собой Ауниду. «Кротовая нора», — произнесла Клео тихо, и я понял, что она имеет в виду не лазейку для родственников Леонардо, а нечто из области астрофизики. Тоннель, дающий гипотетическую возможность путешествий в пространстве и времени. Если бы возможно было исправить прошлое Адриана... Секунду мы просто стояли посреди угольного силуэта, а затем провалились в темноту. Глубины подсознания Оракула рванулись нам навстречу. Проносились мимо лица шуршащими крыльями. Бесформенные образы, длинные ленты непроявленных снов, тусклые отголоски непроизнесенных прорицаний. Короткий полет оборвался. Первое, что я ощутил, удар воздуха, наполненного вонью ржавеющего железа, гнили, сточных вод и сырости. Затем включилось зрение. Мы стояли на невысоком плоском холме. В отдалении из серого тумана выступали очертания разбитого города. Сквозь скелеты полуразрушенных высотных зданий просвечивало низкое сизое небо. Тучи скребли по разбитым крышам. Уродливые коробки с острыми углами торчали, едва не наваливаясь друг на друга. «Впечатляет?» — спросил я Клио. «Ты уже видел подобное?» «Напоминает мир Деймоса, да?» — хмуро произнес я, глубоко засунув руки в карманы. «Кладбище нереализованного дара. Но нам не туда. Вниз». Я показал на тропинку среди нагромождений камней, уходящую с холма. У подножия тускло отсвечивала черная вода, в которой виднелись круглые островки. Я шел первым. Никогда не видел эту дорогу, но она все равно казалась смутно знакомой. Отголосок давнего кошмара, своего или подсмотренного в работах Феликса. Зачем он это сделал? Зачем надо было превращать жизнь юного сновидящего в бесконечное мучение? Вопросы, на которые не было ответов. Впрочем, у меня сейчас другая цель — исправить уже совершенное. Тропа, бегущая с возвышенности, упиралась в ровную площадку. Та была расчерчена квадратами, грязно-серыми и черными. На одних лежали бесформенные камни, другие оставались пустыми. И чем ниже я спускался, тем отчетливее начинал понимать, что за предметы аккуратно разложены на земле. Оглянулся, увидел выражение лица Клео и остановился, сделав шаг вперед и вверх, стараясь заслонить от спутницы чудовищную картину. «Тебе не обязательно идти туда. Подожди где-нибудь здесь. Не обещаю, что справлюсь быстро, есть кое-какие трудности, но...» «Я уже видела твой мир времен расцвета, Аметил», — сказала Клио, мягко отстраняя меня со своего пути. «Так что вряд ли меня может шокировать израненное больное подсознание друга». Мне оставалось только развернуться и снова начать спуск. Чем дальше мы погружались в низину, тем сильнее врезался в ноздри запах разложения и ржавчины, и тем более сильным становилось ощущение уныния, подавленности, беды. Но самое главное поджидало нас у подножия склона. Думаю, Феликсу было несложно создать эту художественную инсталляцию, но на неподготовленных она производила ошеломляющее впечатление. У основания холма на квадратах были раскиданы головы. Человеческие головы с серой кожей, мутными глазами, провалившимися ртами. В их расположении по полю виделась система. Два ряда. Первый — почти все клетки заполнены. Второй — посередине голова в лавровом венке, рядом обмотана ремнем через одну пустую клетку в помятом бронзовом шлеме. «Что это?» — тихо спросила Клио, словно опасаясь разбудить безмолвие мертвого поля. «Игра Деймоса», — ответил я, посмотрел на нее и понял, что Ауниде пришлось сделать над собой усилие, прежде чем ступить на эту площадку. «Первая игра», — уточнил я, осматриваясь еще раз. «Шахматы. Нужно собрать все фигуры и сыграть партию с подсознанием предсказателя». Я усмехнулся невольно. Шутка в духе Феликса. Если он рассчитывал, что я полезу лечить Адриана, мне придется, грубо говоря, по уши окунуться в грязь. А он знал, как я это ненавижу. Я хотел объяснить, как пришел к такому выводу, но Клио меня уже не слушала. «Это не шахматы», — сказала она и пояснила в ответ на мой недоумевающий взгляд. «У тебя не получится провести партию, потому что это не шахматы». «Ну а что это, по-твоему?» «Это схема модели молекулы бора-водорода, ядовитое химическое соединение. При контакте с воздухом оно воспламеняется». «Ты уверена?» «Те цифры и буквы по краю поля легко принять за не совсем обычную разметку шахматной доски, но я вижу одни символы четче, другие более смазаны, и они складываются в химическую формулу, вернее, порядок ее воспроизведения». «Эта задача не для тебя, Аметил, а для меня. Для Ауниды, восприятие которой заточено на поиск знаков, имеющих отношение не к болезни, а к теоремам, доказательствам, алгоритмам». Невидящим взглядом я уставился на головы, разложенные на каменных плитах. «Если Феликс поместил сюда задачи, которые под силу решить только Ауниде, которая никогда не пойдет лечить больного, больной не будет излечен. Или наоборот. Он знал, что рано или поздно я приду сюда, ты приведешь меня и с моей помощью поможешь Адриану». «Ты во всех всегда видишь хорошее, Клио», — произнес я с невольной досадой. «Сейчас мне меньше всего хотелось оправдывать Феликса. Он просто ставил блоки, блокировал Оракула. Никаких путей отступления. Я не понимаю, как он вообще выжил с таким кошмаром в подсознании». «Пока у нас нет ответов». Аунида подошла к краю доски, присела, еще раз внимательно изучая буквы по краю. «Да, все верно. Это формула Дибарана». «Ну, хорошо». Я приблизился к сновидящей, взял одну из голов за волосы. «И куда это?» «Клетка B2», — ответила Клео. «Думала ли ты когда-нибудь, что станешь собирать действующие модели молекул из человеческих голов в компании с Деймосом?» — поинтересовался я учтиво, взвешивая в руке новый атом. «Этот куда?» «Выше, на клетку», — отозвалась Аунида. «Кстати, не исключено, что, воссоздав это соединение, мы действительно получим огненный вихрь». «Нисколько не удивлюсь», — буркнул я. «Еще одна ловушка». Наивный Эпиус, разобравшись в этих картинках и преодолев омерзение, складывает все части головоломки, понятия не имея, что именно собирает, а в итоге его поджаривает. «F5», — сказала Клео, делая шаг в сторону. «Меня больше беспокоит, не повредит ли активация формулы Адриану». «Нет, наоборот. Выжжет всю эту гниль. Ну, это мое предположение. Но мы все равно не можем двинуться дальше». «Готово. Куда следующий?» «Е7». Рисунок быстро складывался. Пустой оставалась всего одна клетка. «Не волнуйся, я смогу защитить нас от огня и Адриана вместе с нами», — сказал я, правильно расшифровав паузу, которую Клио сделала, прежде чем произнести последний ход и завершить формулу. «Я тоже», — откликнулась Аунида, рассматривая жутковатую схему. «При соединении дибарана с водой выделяется водород и образуется борная кислота. Если составить формулу воды, символ формулы воды, вместо огня мы получим относительно безобидные соединения». «Верю тебе на слово», — хмыкнул я. «Ну, давай попробуем по-твоему. В конце концов, надо использовать способности Ауниды, если есть шанс поработать с ней». «Тогда составляй схему. Тебе нужно...» «Я помню из школьной программы, как выглядит молекула воды». Клео отступила в сторону, давая мне простор для работы. Чтобы построить элементарное H2O, много времени не понадобилось. Правда, для этого мне пришлось забраться в мертвый пруд и выловить оттуда необходимые атомы. Когда вторая промежуточная задача была решена, я взглянул на Клио и жестом велел ей держаться подальше. Она кивнула и покинула площадку. Я тоже не стал рисковать, на всякий случай отошел, еще раз окинул взглядом шахматную доску, задержал дыхание, размахнулся и закинул последний атом на нужную клетку. Я не мог не признаться сам себе, мне было жутко любопытно, что произойдет дальше. Фантазии Феликса иногда приобретали весьма причудливые формы, и даже предполагаемая опасность не могла погасить мой интерес. Пару секунд мертвые головы лежали неподвижно, а затем воздух над площадкой поплыл, задрожал. Молекулы начали подниматься над камнями, приобрели трехмерность, словно компьютерные модели, и, медленно вращаясь, поплыли друг к другу. Я невольно сделал шаг в сторону, к Лио, жадно рассматривающей зловещее, но захватывающее зрелище. «Похоже на сближение космических объектов», — произнесла она тихо, крепко сжимая мою ладонь, когда один попал в поле притяжения другого. «И сейчас произойдет взрыв», — предположил я. Но ошибся. Молекулы столкнулись. Атомы перемешались, выстраиваясь во что-то новое, вспыхнули. Из одних шаров в воздух ударили свистящие потоки газа, похожие на белые свечи, другие хлынули на каменные плиты прозрачной жидкостью. А спустя мгновение всю эту удивительную инсталляцию разорвало и скомкало. Словно две гигантские ладони невидимого наблюдателя смяли тщательно выстроенную конструкцию и с силой швырнули на землю. Площадка утратила каменную надежность, рассыпаясь на отдельные блоки. Скрежеща боками друг от друга, они проваливались в пустоту, оставляя после себя черные дыры. Снизу слышался гулкий грохот разбивающихся булыжников. Наконец земля перестала сотрясаться, все стихло. Мы оказались стоящими на краю прямоугольной дыры, на первой выщербленной ступени полуразрушенной лестницы, ведущей в подземелье. «Игра продолжается», — сказал я, начиная испытывать уже знакомый азарт. Плиты пошатывались под ногами, со стен сыпались струйки песка. Клио шла позади меня, я слышал шорох ее легких шагов. Лестница закончилась. Мы оказались в пустом холодном помещении. Потолок ему заменяли ржавые решетки, проломы в стенах закрыты железными прутьями. За ними видны еще помещения, совсем темные или освещенные солнцем. Сквозь плиты в полу пробились ростки лавра, на них сверху падали капли воды и разбивались о темные глянцевые листья. Весьма символично. Суть оракула, задавленная, почти уничтоженная, упорно пробивалась сквозь блоки Феликса. Клео вопросительно посмотрела на меня. «Иди точно по моим следам», — сказал я ей и сделал первый шаг. Здесь плиты были надежными, не шатались, не пытались провалиться или треснуть. Обманчивая устойчивость. Мы медленно продвигались. Постепенно воздух становился все более густым и теплым. Стебли лавра делались бледнее, тоньше, а затем исчезли вовсе. Каменный пол сменили решетки. Теперь нас окружала клетка. Ее стены громоздились под самыми причудливыми углами, сходились над головой и наслаивались друг на друга сложными конструкциями. Чем глубже мы погружались в эти металлические дебри, тем менее надежными и устойчивыми становились прутья. Они начали дрожать и похрустывать, пропадали целые звенья, истончались, рассыпались мелкими осколками. «Нестабильная кристаллическая решетка», — со сдержанным интересом произнесла Клио, «разрушается по мере нашего движения. Судя по всему, мы — катализатор реакции». Мне хотелось броситься вперед, одним махом проскочить через опасный участок, но интуиция подсказывала — торопиться нельзя. Клео опустила руку мне на плечо, сжала, призывая оставаться на месте. «Он придумывает задание, не слишком заботясь о точности и достоверности», — услышал я ее шепот. «Значит, и мы не станем придерживаться точного порядка». «О чем ты?» — спросил я также тихо, оглядываясь на нее. Решетка под ногами хрустнула и прогнулась. «Сейчас мы создаем аллотропную модификацию углерода, алмаз». Клио, сосредоточенная и внимательная, смотрела по сторонам. Кончики пальцев на ее левой руке чуть подрагивали, словно она перебирала цепочку электронов, нанизанных на цепь сложной формулы. «Мы?» «Наше присутствие запустило нужную реакцию. Смотри!» Она подняла руку, показывая на стену. Я пригляделся и увидел, как решетка меняется, усложняется, делится, наслаиваясь все новыми и новыми соединениями, а затем вдруг фрагмент ее обратился в сверкающий камень конической формы. Рядом возник еще один и еще. Спустя несколько минут все вокруг сияло и переливалось. Но полюбоваться ошеломительной картиной не удалось. Кристаллы росли с угрожающей скоростью, Сверкающие острые мечи со свистом пронзали пространство, готовые проткнуть нежеланных гостей. «Осторожно!» — воскликнула Клео, и я увернулся от алмазного копья, нацеленного мне в голову. Затем пригнулся, перепрыгнул через новый сверкающий отросток и успел оттолкнуть Ауниду, прежде чем ее поразил кристалл, выросший из стены совсем рядом. Острейшая грань срезала кусок платья девушки, и тот жалким обрывком упал на пол, где тут же исчез среди сияющих алмазных жал. На миг я испытал нечто вроде гордости за Феликса, изобразившего столь коварную ловушку. Убийственная красота. Острый трезубец ринулся на Клео, но та не стала отступать. Между ее пальцев возникла и сразу погасла сложная формула, повеяла жаром, а сияющий кристалл вдруг почернел и разлетелся мелкими крошками. «Графит», — подумал я, уклоняясь от очередного клинка, следующая фаза развития алмаза. Клео разрушила еще несколько острейших образований, успешно пробивая эту своеобразную кимберлитовую трубку. Теперь я следовал за ней. Уклонялся от кристаллов, заставил девушку пригнуться, прежде чем очередная сверкающая колонна поглотила ее, и вдруг почувствовал острейшую боль в спине. Многогранный алмаз, вытянувшийся в считанные мгновения, вонзился в тело, разрывая мышцы. Меня едва не выбросило из сна. Я уцепился за него всеми мыслями, не позволяя себе отключиться. Услышал голос Клео и постарался сосредоточиться только на нем. Увидел перед собой красивое лицо, волосы, осыпанные графитовой крошкой, взгляд, приказывающий оставаться здесь и сейчас. «Все нормально», — выдохнул я, когда мир перестал качаться и понял, что меня больше не слепят алмазные грани. Прозрачные кристаллы наливались красным и густо-фиолетовым цветом, словно напившись моей кровью. Больше они не росли, застыв в торжественном великолепии. «Аметист», — произнесла Клео, и я понял, что она имела в виду не мое настоящее имя, которого не знала. Алмазы обратились камнями, в честь которых я был назван давным-давно. «Не опьяняющий» — верное средство от потери памяти, как считали древние. «Что ты хотел запомнить, Феликс? Что это? Намек, насмешка, напоминание, приветствие или зов?» Боль ушла. Я смог выпрямиться. Клео все еще поддерживала меня, помогая сохранять равновесие, и одновременно смотрела по сторонам. Узкая дорожка петляла по дну гигантской друзы аметистов, и мы медленно пошли по ней, обходя величественные колонны, колючие шары и зеркальные грани. Клео в них не отражалась. Меня преследовало только мое лицо, измененное сном, но вполне узнаваемое. Путь оборвался внезапно. Красно-фиолетовые мечи, скипетры, призмы и ромбоидры рухнули в пустоту. Мы оказались стоящими на пороге маленькой серой комнаты. Ободранные обои, пара продавленных кресел, окно, криво заколоченное досками, в широких щелях пола догнивают жалкие ростки лавра. Запах плесени и пыли был размазан толстым слоем по стенам и потолку, колыхался от малейшего движения, готовый щедро пролиться на любого входящего. Я вошел первым. Адриан сидел на покосившемся диване. Спутанные волосы свешивались как попало. Бледное, какое-то опустошенное лицо, черты, знакомые мне по личной встрече, казались размытыми, и только светлые глаза светились неподдельной тревогой. «Адриан», — тихо произнесла Клео, словно не веря, посмотрела на меня. «Он запер его. Твой учитель запер его здесь». «Все ненастоящее», — прошептал несостоявшийся оракул. «Все вокруг, и ты, и даже она». Он указал пальцем на Ауниду. «Что значит ненастоящее?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Плохие декорации. Все из пластика и картона. Ткни и развалится. Уже разваливается». Мужчина согнулся и вцепился в растрепанные волосы скрюченными пальцами, словно хотел вырвать их с корнем, как сухую траву. «Каким он был до болезни?» — спросил я Ауниду. «Решительным, кипящим сотней невообразимых идей, иногда резким в суждениях. Смелым». Клео улыбнулась мельком. И это была ее первая улыбка с начала нашей сегодняшней встречи. Впрочем, этот проблеск тепла тут же погас. «Сейчас мы все исправим», — произнес я твердо, обращаясь к несостоявшемуся оракулу. Клео присела перед ним на колени, мягко взяла за плечи, заставила выпрямиться и посмотреть на нее. Они заговорили вполголоса, и по отрывочным, оборванным, резким фразам Адриана я понял, что происходит. Дереализация мира. Это не болезнь в той мере, как мы ее обычно понимаем. Мощное подавление эмоций, нереализованная жизнь. Он оракул, но не может пользоваться своим даром. «Я все исправлю», — повторил я. Мужчина поднял голову, посмотрел на меня, и выражение смутного узнавания скользнуло по его бледному лицу. Затем перевел взгляд на Клио, в его серых глазах мелькнул отголосок прежней силы, которую я погасил своим воздействием в прошлом, и невысказанный вопрос. Аунида кивнула, отвечая на него, и мужчина произнес тихо. «Ты совсем не изменилась». «Генная модификация», — откликнулась она с легкой улыбкой. «Теперь ты старше. Это больше тебя устраивает?» «Возможно», — отозвался Адриан с едва заметной почти прежней усмешкой. «Только я, как видишь, не в лучшем виде». «Тогда пойдем со мной». Я перехватил его запястье, крепко сжал. «Идем со мной, и обещаю, тебе станет лучше». «Я всегда сам решал свои проблемы», — произнес Оракул, не отводя взгляда от Клео. «Все в порядке», — ответила та успокаивающе. «Доверься ему». Я помог ему подняться с дивана. Шаг другой, выход приблизился. Мне снова померещились поля аметистов. И тут над открытой дверью сверкнула рыжая молния. Прямо перед нами возникла Талия, растрепанная, словно цветок мака, гневная и встревоженная. «Стой!» — крикнула она, загораживая собой выход. «Стойте! Не ходите туда!» «Что происходит?» — спросила Клео. «Мы почти у цели». «Я знаю. Последний блок. Не снимайте его!» Голос Хариты вибрировал, разбивая промозглую тишину подземелья, отражался от стен и почти отталкивал меня прочь от двери. «В чем дело?» — произнес я резко, чтобы сбросить эту опасную власть. «Я не для того ломал голову и ноги, чтобы отступить сейчас». Талия не смотрела на меня. Ее обеспокоенный, требовательный взгляд притягивала Клео. «Я знаю Феликса. Кем бы он ни был, лжецом, убийцей, провокатором, Деймосом, он не вредил никому просто из любви к хаосу. И если он заблокировал Адриана, у него была веская причина». Харита положила обе руки на косяки, ее пальцы крепко сжали источенное временем дерево. «Он всегда вел свою войну с Деймосами. Если пленным черным сновидящим понадобился Адриан, а Феликс что-то скрыл в его подсознании, нельзя извлекать это, хотя бы до тех пор, пока мы не разберемся в деталях, не поймем до конца, что происходит». Я смотрел на девушку некоторое время. Мне был хорошо знаком этот яростный взгляд Талии. Харита молча предупреждала, что готова отстаивать свою правоту даже силой. Но я тоже понимал, в ее словах была доля истины. «Она права, Клео. Меня ослепляет чувство вины, тебя привязанность и ответственность. Сделаем паузу. Я готов предоставить всю доступную мне информацию Тайгеру». Моя спутница молчала. Ее аналитический ум был занят подсчетом возможных вариантов дальнейшего развития событий. «Дар прорицателя в нем не проснется, но, ручаюсь, Адриан станет чувствовать себя лучше, хотя бы первое время». Она оглянулась на Оракула. Тот стоял в центре полутемной заброшенной комнаты и смотрел на Аониду, молча, жадно, запоминая, чтобы не забыть ни одну деталь ее образа. Но теперь и не забудет. Поля аметистов, что окружали его тюрьму, сохранят его память и волю к жизни. «Хорошо», — произнесла Клео сухо, — «мы не будем спешить».